Интермедиа. Великая война демонов и людей с точки зрения Мирозофиса. Человек, известный как Мирозофис, был самым обычным человеком. Хотя, конечно же, его подчиненные среди демонов умерли бы от смеха, услышав такое. Кто может назвать человека, который в одиночку может изменить ход битвы, обычным? И тем не менее, он, несомненно, был обычным человеком. Просто ему пришлось прожить весьма необычную жизнь. Он не имел каких-то выдающихся способностей. Чем бы он ни занимался, он всегда был на среднем уровне. Или, если сказать проще, он мог заниматься чем угодно, но все делал плохо. С другой стороны, он мог делать что угодно. Уметь делать что угодно, но не уметь делать что-нибудь достаточно хорошо. Благодаря этому он сумел заработать много абсолютно различных способностей. Вся история, которая в итоге привела его к тому, кем он есть сейчас, началась еще в самом детстве. Он вырос в семье, которая служила одной дворянской семье поколениями. Понятно, что ему была также уготована судьба служить той же самой семье. А затем была судьбоносная встреча с юной девушкой из дворянской семьи. У них были отношения не как у хозяина и слуги, а скорее как у друзей детства, которые выросли вместе. В то время он впервые ощутил первые признаки любви к молодой леди. Вот только у этой любви не было никакого будущего. У нее с самого ее рождения уже был жених. Мало того, они со своим женихом любили друг друга. В их чувства не было места для третьего. Он даже помыслить не мог о том, чтобы разрушить их любовь. Для него, до тех пор, пока его любимая счастлива, все отлично. Чтобы лучше помогать ей, Мирозофис продолжал совершенствоваться. Как только выдавалась свободная минута, он старался улучшить способности, которые считал полезными. И это было замечено. Ему стал доверять даже ее жених. Таким вот образом, когда она вышла замуж, то он отправился вместе с ней в дом жениха. Ее жених был в курсе о том, какие чувства он испытывает к ней. Наверное, из-за этого он и доверял Мирозофису, поскольку был уверен, что он никогда не сделает ничего, чтобы ее расстроило. Между двумя мужчинами, которые любили одну девушку, сложилось своеобразное взаимопонимание. Именно из-за этого ему и доверили их ненаглядную дочь. Для него же все было потеряно. Для него не осталось места в отношениях между его любовью и ее женихом. И физически, и ментально он попал в ловушку. И вот ему доверяет дочь его любимой, которая полностью зависит от него. И Мирозофис принял это. Даже если он и не способен защитить свою любимую, поскольку он слишком слаб, но по крайней мере он сможет защитить ее дочь. В этом он поклялся сам себе. И даже эта клятва была скоро разбита вдребезги. Он не мог сделать ничего. Итогом этого стало то, что он получил силу от той, кого он должен был защищать. Даже после того, как он полностью отбросил свою человечность, его все равно терзала мысль о своей беспомощности. После того случая, когда бандиты его легко избили, он каждый день тренировался с мечом. Но это так и не сделало его намного сильнее. Хоть он и хотел стать хоть немного сильнее, чтобы в следующий раз он смог защитить их. Он вкладывал всю свою душу в каждый удар мечом. И все эти усилия оказались в итоге бесполезны. Неважно, как бы он ни пытался, Мирозофис так и остался обычным человеком. Он просто не был рожден бойцом. А просто постоянно таскать с собой меч мало чем может помочь в том, чтобы защитить кого-либо. И тем не менее, он не умер. Его снова спасли. На этот раз спас его один паук. Или, возможно, в тот раз он как раз и умер, поскольку он потерял свою драгоценную и любимую. После этого он посвятил свою жизнь защите ребенка женщине, которую он любил. Смотреть за тем, как она растет, быть рядом с ней. Вот только молодая госпожа оказалась необычным человеком, реинкарнировавшим, мало того, первородным вампиром. Мирозофис и сам стал вампиром благодаря ей. В отличие от обычных людей этого мира, у реинкарнировавших больше возможностей для увеличения физических показателей и способностей. Кроме того, маленькую госпожу заставили пройти через тяжелейшее путешествие еще в самом начале ее жизни, что резко позволило ей увеличить ее физические показатели. Самое быстрое развитие у человека идет именно во время детства. Чем более взрослым становится человек, тем медленнее растут его показатели. Во время ее детства маленькой госпоже пришлось пройти через беспощадные тренировки, которые некоторые назвали бы просто издевательством, результатом чего стало то, что ее физические показатели росли со скоростью намного выше, чем даже у всех остальных реинкарнировавших. Физические показатели Мирозофиса, который участвовал в том же самом путешествии, росли намного медленнее, чем у маленькой госпожи. Причиной было то, что он был жителем этого мира, а не реинкарнировавшим. И кроме того, он уже был взрослым. Конечно же, его показатели после того, как он стал вампиром, росли быстрее, чем у обычного человека. Но по сравнению с молодой госпожой, это было просто незаметно. В какой-то момент Мирозофис стал слабее, чем та, кого он должен был защищать. И все равно, цель Мирозофиса осталась прежней. Когда король демонов разделил их, чтобы они научились жить друг без друга, все его мысли все равно оставались о маленькой госпоже. Все его действия были нацелены на защиту его маленькой госпожи. Все остальное было неважно. Так что ему надо было стать сильнее. Маленькая госпожа уже достигла такого уровня, что ему никогда не догнать ее. Настолько, что кто-то мог бы подумать, что ему уже и не надо становиться сильнее. Но ему как минимум надо было стать сильнее настолько, чтобы хотя бы не мешать маленькой госпоже. Именно поэтому Мирозофис продолжал тренироваться каждый день. Тренировки были настолько жестокими, что обычный человек не поверил бы своим глазам. Настолько жестокие, что обычный человек после них стал бы или инвалидом, или сошел бы с ума. Но то путешествие, в котором он участвовал в самом начале, позволило ему справиться с этим. Невозможные тренировки, придуманные невозможным пауком, используя способности, которые он получил во время того путешествия на полную, Мирозофис продолжал изнурять себя тренировками. Он и сам не заметил, как они вышли за грань разумного. Благодаря аннулированию ненормальных состояний, он больше не нуждался во сне. Благодаря автоматическому восстановлению хитов и маны, он мог не беспокоиться о том, что его тело будет изранено. Когда он получал рану, это даже радовало его, поскольку позволяло ему поднять свой уровень медицинской магии. Даже во время битвы он все время продолжал тренировать способности, которые остальные считали бесполезными, такие как манипулирование магией или боевой дух. В какой-то момент средние физические показатели Мирозофиса превысили 5000. Такие показатели достаточны, чтобы сражаться на равных с низкоуровневым драконом. Показателей такого уровня более чем достаточно для кого угодно в этом мире. Но даже это не удовлетворило его, поскольку у молодой госпожи физические показатели были втрое больше. «Доложи обо всем господину Балта». «Есть, сэр». Мирозофис отправил посланника, чтобы сообщить о поражении. Даже его личное сражение закончилось поражением. Ситуация была с самого начала неприятной. Драться одновременно с двумя реинкарнировавшими, поддержку которым осуществляет высокоуровневый маг. Мало того, ему еще и пришлось сражаться с ними солнечным днем. И он, кроме того, не мог убить реинкарнировавших. Ослабленный солнечным светом, он должен был сражаться с врагами, не убивая их. Это очень сложное задание для человека, который не имеет таланта бойца. Так что хоть он и имел преимущество в физических показателях, но битва сильно затянулась, и он не мог уделить время для того, чтобы помочь своим войскам. Конечно же, оба реинкарнированных были сильны. Мирозофис тоже получил способность оценки. Это было главной из способностей паука, а поскольку она доказала свою полезность, он продолжал ее развивать долгие годы, медленно увеличивая ее в уровнях. Физические показатели реинкарнировавших, которые он увидел, были на уровне низкоуровневого дракона. Мальчик был ориентирован на ближний бой, и его физические показатели приближались к 2500. Девушка больше развивалась в магию. Но, как и у мальчика, ее физические показатели были около 2500. Физические показатели, конечно же, не складываются между собой, но работая вместе, они становятся равными Мирозофису. А ведь была еще и огневая поддержка в виде мага. Оценку использовать не получилось из-за большого расстояния. Но судя по мощности примененной магии, ее атакующие магические способности были как минимум около 2000. Для людей 1000 – это уровень элитного бойца. Столкнувшись сразу с тремя бойцами, у которых уровень физических показателей был намного выше, понятно, что у Мирозофиса возникли проблемы. Вообще-то, до того, как Мирозофис столкнулся с ними, эти два реинкарнировавших просто шли по трупам демонов, а маг из форта использовал великую магию, нанося огромный ущерб. Без взятия этих трех на себя, битву уже можно было бы считать проигранной. «Командир, вы ранены!» «Просто царапина!» Враг попал в грудь Мирозофиса. Из-за небольшого ослабления внимания в самом конце его подстрелили. Но, как он и сказал, после того, как выстрел пробил броню, повреждения, нанесенные телу, были незначительны. Магическая защита Мирозофиса около 5000. Даже получив прямое попадание, магия смогла только пробить кожу, до сердца удар не дошел. И даже если бы и дошел, вряд ли бы это убило Мирозофиса. «Мне все еще надо многому научиться». Его подчиненный сделал вид, что не услышал бормотания командира, уставившись в сторону. Человек, известный как Мирозофис, был самым обычным. У него не было ни одного выдающегося таланта. С другой стороны, можно сказать, что у него была одна способность – это способность терпеть. Но просто выкладываться на полную – нет, этого мало. А вот заставлять себя работать до момента, когда окружающие превратятся в филиал ада – вот до такого момента терпеть. Кто еще каждый день будет мучить себя, останавливаясь только в одном шаге от смерти? Сказать, что этот человек просто может выложиться, это не сказать ничего. Как результат этого, он получил определенную способность. Это способность терпения. Человек, известный как Мирозофис, был самым обычным человеком. Вот только не всегда человек, бывший обычным, остается таким навсегда. Приблизительные данные на момент событий у эльфийской деревни. Шун, средние показатели в районе 3000. Катя, средние показатели в районе 1800. Учитель, средние показатели по магии в районе 1500, физически в районе 500. Кунихика и Асака были бы сильнее, чем Шун, если бы не его звание героя. Поскольку учитель потратил много времени на поиск учеников вместо тренировок, Шун и Катя ее по факту уже давно обогнали.